Ты хочешь спросить, как я догадалась, что письмо с фотографией того парня прислал именно ты? Ну, да. Отчасти именно по фамилии догадалась. Помнишь, когда я вошла к тебе в комнату, у тебя был включен ноутбук? Я невольно обратила внимание на заставку на рабочем столе. Нет, я не разглядела лиц, просто не успела. Но заметила, что компания одета по-походному, все шампурами. Вокруг такой дивный желто-оранжевый лес. А потом я присмотрелась к присланному тобой снимку. В руке парня видна часть шампура. Сам он в свитере, над головой и кленовый лист трепещет. Но присматриваться я, если честно, стала после того, как перевела слово «сторг» и поняла, что меня дурачат. «Понятно», — пробормотал Денис. «Я тебя недооценил». «Это точно», — гордо кивнула Алена. «Тебе нравятся взрослые женщины, я понимаю, но как ты мог забыть, что они когда-то были молодыми и даже девочками были и сказки читали? Обожаю сказку «Калиф Аист». Я вообще Гауфа люблю. Карлик Нос, маленький Мук, понимаешь?» Денис кивнул. «Кстати», — небрежно проговорила Алена, изо всех сил надеясь, что Денис не заметил вопрос, который она собирается задать, для нее самый важный. «А кто тот парень, фотографию которого ты мне прислал? И почему именно его ты выбрал?» «А-а-а», Денис усмехнулся. «Я так и знал, что ты про него спросишь. Это наш старший сводный брат, мой и Санчи. Он нас на 12 лет старше, его зовут Александр. Они с Санчи тезки. Просто мы его обычно Шуркой зовем, Шуриком». Пальцы Алены дрогнули на спусковом крючке. Она ждала в ответ чего-то подобного и все же была потрясена. «Шурик», — проговорила Алена, — «Александр, старший брат». «Да, но имей в виду, он женат, у него даже сын есть 2 лет. А жена его дочка владельца виноторговой фирмы, где работает Шурик, так что сильно не надейся, тебе ничего не светит. Шурик у нас человек, конечно, не очень добропорядочный, но он только недавно имел с женой жуткие разборки по поводу своих похождений, поэтому сейчас в глубокую схему ушел. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Просто я знаю, что на него женщина обычно западает, вот и послал тебе его фотку. Был уверен, ты клюнешь. Ну, ты и клюнула». «На самом деле, я клюнула все же на Аиста. А потом проверила 2 электронных адреса, оба мыла, твой и как бы того блондинчика, Санчо, а там одни и те же цифры. Год вашего рождения. Что в твоем мыле, что у Санчо. Но главное, КС. В твоем адресе Калиф Сторг. Калиф Аист. Очень неосторожно, ребята. Поэтому, кстати, я не сомневалась, что сегодня вы придете вдвоем, и оказалась права. А теперь моя очередь задавать вопросы». «Ну, задавай», — кивнул Денис, глядя на Алену со странным выражением. «Ты когда писал, знал, кому пишешь? Знал, что я — это я?» «Не обольщайся», — с интонацией собственницы хмыкнула Санчо. «Он всем теткам пишет, которым за 40. Верхнего предела нет. Нарочно гоняется за дамочками и бабульками по сайтам знакомств. Потом просит прислать фотки, ну и сама понимаешь, чем занимается на них глядя». «Угу. А мое фото ты прислать не просил», — сказала Алена, обидевшись на бабульку, но не подавая вида. «Еще один довод за то, что ты меня и так знал». «Да все не совсем так было», — проговорил Денис, бросив на сестру угрюмый обиженный взгляд. «Конечно, я активно вступаю в переписку с дамами, но тут повелся на твое имя. Если бы тебя звали не Алена, я бы не начал копать». «Копать?» — вскинула брови Алена. «Ну да. Ну, выяснять, та ли ты Алена, на которую я запал. Точно ли Алена Дмитриева? В какой-то статье о тебе приводился твой электронный адрес, и я проследил адрес, который ты указывала в письмах Сторку и Санчо, и выяснил...» «Как проследил?» Почти испуганно выкрикнула Алена. «Как можно выяснить, скажи на милость?» «Да ты не переживай сильно», — успокоила Санчо насмешливо. «Есть такая штука, IP называется. Это адрес твоего компа в сети. Как бы паспорт пользователя в сети, уникальный идентификатор компьютера, подключенного к интернету. По нему пользователь опознается в глобальной сети, по нему можно сколько угодно менять электронную почту, называться каким угодно именем, через другой телефон устанавливать связь с интернетом, в том числе через мобильный, но если ты задействуешь свой компьютер, он все равно обозначится одним единственным IP-адресом, уникальным, и юзера можно идентифицировать 2 счета, даже определить его местоположение, страну, там, город, даже реальный адрес, если заглянуть в базу провайдера. Конечно, не всякий может это сделать, но мы можем. Мы с Денисом, если хочешь знать, не чайники, не простые юзеры, не никейщики какие-нибудь, а натуральные хакеры. Слышала такое слово?» Примечание. Чайник – малоопытный пользователь персональным компьютером. Юзер – пользователь. Эникейщик – неумелый пользователь, не знающий значения клавиш. От английского «эникей» – любая клавиша. Конец примечания. «Конечно», – пробормотала изумленная Алена, «но я думала, хакеры только всякие коды взламывают, системы защиты банков и все такое». «Ну, крякать нам тоже приходится», — хохотнула Санчо. «Крякать? Или кракать?» — пояснила Санчо. «Теперь поняла?» Примечание. «Крякнуть, кракнуть, крякнуть, взломать систему защиты». Конец примечания. «М-м-м», — кивнула Алена, разумеется, ничего не понимая. Впрочем, она решила не цепляться к словам. «Кракеры взрывают системы защиты», — сжалился над ней Денис. «Кракают их. Хакеры — понятие более широкое. Вульгарные там всякие кулс-хакеры, ксакипы свели это дело к взлому защитных кодов, к грабежу кредиток. На самом же деле, понимаешь, мы, хакеры, убеждены, что любая информация должна быть открыта для всех. То, что придумано одним человеком, должно работать на пользу всего человечества, поэтому мы делимся своими достижениями, обеспечиваем другим доступ к той информации или ресурсам, которые известны одному из нас. Так что на самом деле не столь уж трудно проследить путь учетной записи электронного письма какого-то человека от момента прихода его письма назад, к моменту создания адреса. Надо просто знать, в какую щелку заглянуть, понимаешь? И у кого спросить в случае чего. Примечание. Ксакеп. Кулц-хакер или просто хацкер – пренебрежительное название человека, возомнившего себя хакером. Конец примечания. «Мне это кажется неэтично», – сухо проронила Алена и тут же обозвала себя фарисейкой и ханжой. «А что, интересно, она сама собиралась попросить сделать с того гипотетического хакера, которого хотела нанять? Именно что проследить тот самый путь, чтобы выйти на сперма forever. И вот перед ней не какой-нибудь гипотетический хакер, а самый, что ни на есть настоящий, даже целых два хакера. И очень может быть, ей удастся уговорить их сделать то, что ей нужно. Так зачем же пускаться в какие-то нравоучения и обижать людей, которые могут ей пригодиться?» Впрочем, Денис ничуть не обиделся, а миролюбиво пояснил. «Понятие этики выдумано людьми, а значит, оно субъективно, как всякая другая абстрактная категория, созданная людьми. То, что этично для одного, не этично для другого и наоборот. Хакеры, видишь ли, живут по своим законам. Согласно нашей этике, взлом систем для нашего собственного удовольствия или получения каких-либо данных лично для наших нужд допустим, а значит, хак, то есть взлом, не воровство, не вандализм и не нарушение конфиденциальности. Главное, чтобы все было не грубо, а красиво сделано. У нас даже есть такое понятие «бриллиант-хак». Иногда, конечно, приходится идти на dirty hack, то есть грязный хак, но это уже вина не хакера, а того, кто грубо-криво создавал систему защиты». «Да», — пробормотала Алена, — «вы меня почти убедили. Бриллиант-хак, надо же такое придумать. Бриллиант-хак — это звучит гордо. Только одного не могу понять, зачем понадобилось хакать, или, вернее, кракать, то есть, конечно, крекать, а может быть, и даже крякать. Our person, наш человек», — пробормотала Санчо, хихикнув. «Ну, в общем, зачем нужно было отслеживать сложные пути и системы, которые ведут к моему истинному адресу, к моему компьютеру? За каким, проще говоря, чертом вам это понадобилось?» «Неужели не понимаете?» В глазах Дениса появилось что-то затравленное. «Я хотел с тобой встретиться». «Да ты меня вчера первый раз в жизни видел, не смеши!» фыркнула Алена. «И даже если фотографии видел, то... как можно влюбиться до такой степени?» «Девушка, вы верите в любовь с первого взгляда или мне зайти попозже?» С туманным выражением, глядя в пространство, вопросила Санчо. «Просто сумасшествие какое-то». «А он и есть сумасшедший», — хладнокровно сообщила Санчо. «Во-первых, помешан на дамах твоих лет, искалку у него только на таких нацеливается, а во-вторых, свихнулся от перманентного сперматоксикоза. У меня есть одна подружка», — сестричка лукаво прищурилась, — «ну, девочка моя, короче, так вот она психолог-сексопатолог, и говорит, что братику надо непременно и как можно скорее трахнуть какую-нибудь женщину его мечты, ну, типа тебя», — ткнула она в Алену пальцем с обломанным, совсем не женственным ногтем. Ну, в общем, избавиться от заплесневелой невинности, и тогда все в системе разомкнется, может, даже нормальным станет. Одним словом, сударыня, страна смотрит на вас с ожиданием. А может быть, вы... Извините, бровь Санчи выгнулась лукаво, сударыня... Таос? Our person? Нет-нет, я не ваш человек. Алена аж выставила ладонь. И все, оставим тему. А если казуально? Не отставала искусительница Санчо, ну вы понимаете, не постоянно, а разово. Тема закрыта, уже сердито мотнула головой Алена. У меня вопрос к твоему брату. Глаза Дениса вспыхнули надеждой. Ты мог бы проследить координаты одного человека? Для меня. Он кто, твой любовник? Взгляд Дениса померк. Он причинил мне большой вред... Уклончиво ответила Алена, я должна его найти. У меня есть два подхода к нему. Во-первых, я вчера получила от него письмо, вот с какого электронного ящика, 1.2.3.1 собака Mail.ru. На твой домашний ящик или на ярмарку, перебил Денис. Ни на тот, ни на другой, у меня есть еще один адрес. 1.2.3.1 собака Gmail.ru. Исполнено сие глубоким смыслом, хихикнула Санчо. «Я думаю, почтовый ящик был им создан только для того, чтобы написать мне», — упрямо продолжала Алена, не обращая внимания на ехидство, которое так и источало Санчо. «И не исключено, сразу уничтожен». «Ну, уничтожение информации — весьма условное понятие», — улыбнулся Денис. «После того, как бумага сожжена, остается пепел. После того, как уничтожена виртуальная информация, остается виртуальный след, по которому вполне может пройти хакер-ищейка». Но на всякий случай, нет ли еще каких-нибудь контактов, подходов к тому человеку? Еще один адрес в сети, может, сайт? Угу. Можете еще и домашний адрес его сообщить, презрительно спросила Санчо. Мельчаешь? В чем сила, брат? В том, чтобы найти то, что найти невозможно. Другого адреса я не знаю, ответила Алена, не обращая внимания на балагурство Санчо. Однако он очень часто мелькает на форуме nn.ru. «Ник? Конфа?» — быстро спросил Денис. «Ник Сперма Форевер, а Конфа...» «Что это такое?» «А, форум, на котором он появляется чаще всего», — пояснил Денис. «Сперма Форевер», — повторила Санчо, — «говорящий Ник. Спорим, наш герой тусуется на ФСО, делится сексуальным опытом?» «Угадали», — кивнула Алена. «А то!» — хмыкнула Санчо. «ФСОшники обычно очень намаскируются». Следы к себе заметают как могут, ведь они все или женатики, замужницы, или невинные младенцы, которые строят из себя бывалых стебарей и давалок. Плавали, знаем, но попробовать можно. Why not? Никто мужика засиренный? Что? Подавилась Алена. Ну, серый, говоря по-русски, или черный? Черный. Тогда легче. Санчо достала из кармана куртки смартфон, какую-то карту, и, поглядывая на нее, начала нажимать на кнопки. «И что, ты прям, ну, вот так просто сможешь?» Алена от изумления даже заикаться начала. «Хотя что, непременно надо тыкать в жопу, ходить по кабелям и жужжать?» — ухмыльнулась Санчо. «Небось, на этой штуковине не только квакать, но еще и хакать можно, да еще и бриллиантово». Примечание. Ходить по кабелям, присоединять к компьютеру разъемы и кабели. Жужжать, устанавливать связь при помощи модема, квакать, играть в компьютерную игру. Квайк. Конец примечания. Алена вспомнила бессмертное выражение о непереводимой игре слов и сочла за благо не вдаваться в подробности. Между тем, Санчо нажимала и нажимала кнопочки, однако лицо ее мрачнело и мрачнело. Денис перестал пожирать Алену глазами, достал из кармана еще один смартфон и тоже стал перебирать клавиатуру. Время шло. Наконец, брат и сестра оторвались от своих игрушек и обменялись угрюмыми взглядами. «Дохляк, однако», — пробормотала Санчо. «Все ж персонаж сплошь засеренный, я сразу так и подумала». «Понимаешь», — обратился Денис к Алене, — «мы, конечно, Санчо можем почти все, однако оказывается лишь почти». Вот сейчас мы убедились, что наши возможности не безграничны. Этот юзер очень крепко защищен, и я никак не могу понять, либо он сам хакер высшей ступени посвящения, либо... Что? Ну, либо работает в какой-то системе, которую мы еще не ломали. Сломать, мне кажется, вполне реально, теоретически. Во всяком случае, мне приходилось, между нами говоря, даже коды РЖД недавно ломать. Но работать надо на хорошем компе. Эта игрушка, супротив серьезной защиты, слабовата. Он выключил смартфон и сунул в карман. И тут вот еще какой момент. Опыт жизни учит меня, что если внедряешься в такую систему, о которой я говорю, можешь засветиться. Рискованное дело, понимаешь? Я могу оставить след, по которому защитники системы до меня доберутся. Причем не только виртуально, но и в реале, физически. «То есть ты боишься?» — напрямую спросила Алена. «А вайба мне не бояться», — пожал плечами Денис. «Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не били мучительно больно». «То есть вы отказываетесь?» — настойчиво спросила Алена, переводя глаза с брата на сестру и обратно. Денис помолчал, потом глянул на Алену из-под лобья. «Ну, я готов попробовать, но я заплачу», — выпалила наша писательница с глубокой признательностью, вспоминая буйную плотью Наташку и ее двух, с позволения сказать, кобелей. «Сколько вы хотите?» «Все золото мира», — фыркнула Санча. «Золото себе оставь», — улыбнулся Денис. «Я хочу только тебя». Ну, чего-то в таком роде Алена ожидала и даже была морально готова. Эх, за все в жизни приходится платить. «Короче, ты хочешь со мной переспать?» — деловито кивнула она. «Хорошо». «Я согласна. Но сначала работа. Утром стулья, вечером деньги». «Типа... опа...» — пробормотала Санча, видимо, даже не предполагавшая ничего подобного. Неизвестно, какой реакции ожидала Алена от Дениса. Он должен был, по идее, потребовать оплаты вперед, и это был один из самых слабых моментов в ее плане, но только не замороженной улыбки, которая появилась на его лице. «Нет», — проговорил он совершенно серьезно. «То есть да, но не очень. Видишь ли, то есть ты, конечно, уже поняла, Алена, что мы с Санчей очень привязаны друг к другу. Я хочу, чтобы не только я получил что-то от нашей сделки, но и она. Ломать засеренного сперма Форевер мы будем вдвоем, значит, и гонорар должны получить двое, так что мой гонорар — скромная групповуха, твой секс со мной и сестрой». «Нет», — также спокойно проговорила Алена, — «это мне не по карману». «Ну, на нет и сюда нет», — развел руками Денис. Санча покосилась на брата, немножко подумала, а потом совершенно так же развела руками. Торг не состоялся. «Тогда пошли отсюда», — холодно сказала Алена. «Как вы поняли, это не постоянное место моего жительства, а временная, так сказать, явка. Конспиративная квартира. Она сыграла свою роль, теперь мы можем идти. Прошу вас». Она махнула Вальтером, который все время механически сжимала в руке, совершенно забыв о нем. «Прошу вас не делать резких движений, только пикни, и ты труп», — вспомнила она расхожий штамп голливудских боевиков и нервно хохотнула. Денис стоял как столб. Лицо у него было... ну, просто мальчик, у которого отняли игрушку, он сейчас зарыдает. «Слушай», — нерешительно заговорила Санча, поглядывая на Алену из-под лобья. «Дело во мне, да? Ты не можешь с женщиной?» «Не обижайся», — сказала Алена мягко. «Честно, ты мне очень нравишься, но это для меня в принципе невозможно. Есть вещи, которые в себе преодолеть невозможно. С женщиной нет, извини, никогда». «Ну, можно я хотя бы посмотрю, как вы с ним, с Денисом, будете трахаться?» — с детским любопытством спросила бритоголовая Санча, попытаясь представить себе, что сама участвую в групповухе. «Господи!» — простонала Алена беспомощно. «Не хочешь спать со мной, как хочешь? Ну, я просто мечтаю на других посмотреть. Чтоб ты его трахала, а он сопротивлялся», — вздохнула Санча. «Да не буду я сопротивляться, ты что, сдурела?» — пробормотал Денис с мученическим выражением, глядя на Алену. «Сопротивляться». «Сопротивляться!» — рассеянно повторила про себя Алена, и вдруг ее осенило. Идея, сверкнувшая в мозгу, была такой ослепительной, что перед глазами на миг смерклась, и Алена даже покачнулась. Это было гениально. Гениально просто. Теперь она знала, как заплатить Денису, чтобы он достал СФ и в то же время свести счеты с двойником. Потом Денис сдаст ей блондина Шурика, Ни одной минуты не сомневалась Алена, что сумеет вытянуть у ошалелого мальчишки подходы к тому, что надо не только педалировать процесс, не показать, как ей важно разыскать его сводного брата. «Послушайте, а я вам предлагаю вот такой вариант. Смотрите, тут и групповуха будет, и качественный секс, и Санчес может посмотреть», — выпалила наша героиня. «И главное, кое-кто будет очень сильно сопротивляться. Но взамен вы отыщете сперму Forever, а также поможете осуществить одно небольшое дельце, уже не имеющее отношения к виртуальным пространствам». «Какое дельце?» — хозяйственно поинтересовалась Санча. Алена рассказала. «Да, ты, конечно, не Венера, но что-то венерическое в тебе есть», — пробормотала Санча. «За такое статья рулит, однако». Но тут она поглядела на бледного Дениса, который с жадным выражением глядел на Алену, с трудом унимая дрожь в руках, и отчаянно кивнула. «А, договорились. На что не пойдешь ради любимого брата?» «Договорились», — эхом отозвался Денис. И они в самом деле стали договариваться, то есть обсуждать план в подробностях. Телефонный звонок, имевший место быть в описываемое время. «Фитнес-центр «Планета спорта», слушаю вас, добрый вечер». «Добрый вечер. А можно на тренировку записаться?» «Конечно, что вас интересует? Шейпинг, акваэробика, боди-класс, клубные латино, стретчинг, колонетика, степ?» «Мне по барабану, я хочу туда, где Романчик будет преподавать». «Кто?» «Ну, Ромочка Данилевский». «Сожалею, но все группы Романа Данилевского укомплектованы». «А когда у него завтра занятия заканчиваются?» «А вам зачем знать?» «Вы, тетенька, отвечайте на вопрос, ясно? А то я настучу на вас, вашему боссу выгонит к черту». «Роман Данилевский завтра работает до 12:30. «Угу. Спасибо. Слушайте, скажите, а он женат?» «Да». «Серьезно? И что, вот так вот прям правильный такой, да? Шаг вправо, шаг влево, расстрел?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Да неужели? Я спрашиваю, он заводит романчики с вашими клиентками?» «Романчик заводит романчики?» «Да ни один из наших сотрудников. Вы не понимаете, куда звоните? У нас фитнес-центр для приличных людей, а не для... А я разве говорю, что у вас для неприличных, что ли? Значит, романчика от жены не увести?» «Да, конечно, нет. Как вам такое в голову могло прийти?» «Ну, я слышала, что он...» «Все, что вы слышали, это неправда. Временные недоразумения у всех могут быть, а у него очень приличная семья, у них с женой замечательные отношения». «Да? Ну ладно, подумаешь, совет да любовь. А говорят, он на другую квартиру переехал, куда-то в заречную часть». «Сотрудники «Планеты спорта» живут в верхней части города. Роман Данилевский никуда не приезжал. Как жил на улице Сурикова, так и живет там». «Ну и пусть живет. Чао, тетенька». «Всего доброго. Господи, ну и молодежь». Высокомерная администраторша «Планеты спорта» сообщила многое, но не все. Остальные сведения пришлось добывать не по телефону, поэтому с утра путь Алены лежал в адресный стол. Там она заполнила карточку запроса на Романа Данилевского, указав год и день его рождения, 8 августа 1979 года. Даты рождения значились все на том же стенде с фотографиями преподавателей «Планеты спорта». Видимо, чтобы благодарные клиенты, конечно, клиентки, могли поздравить любимых тренеров, но очень предусмотрительно. Она заплатила нужные деньги и села на шаткий стульчик ждать ответа на свой запрос. Пока ждала, думала об очень интересном совпадении, проблемах в семейной жизни Александра Семагина, сводного брата Дениса и Санчи, Романа Данилевского. Причем насчет Романа удочка была закинута просто в никуда, однако администраторша подтвердила смелую догадку. Как дела у Шатена, интересно бы знать. Отчего-то Алена не сомневалась, что и в его семейной жизни не все ладно. Может спросить у Дениса, есть ли у его сводного брата такой приятель, Шатен, с родинкой в углу рта, и каковы его семейные обстоятельства. Но, во-первых, Денис, он же Калиф, он же Аист, вовсе не обязан знать всех друзей брата. А во-вторых, лучше не рисковать, задавая такие вопросы. Что, если Денис и впрямь знаком с Шатеном? А ведь именно его он должен искать с помощью своих хакерских штучек. Нужно умерить любопытство, то как бы саму себя не перехитрить. Так что тише едешь, дальше будешь. Она старательно гнала от себя мысль, что Денис может быть знаком и с двойником, Это означало бы полный провал всего дела. Нет, будем уповать только на лучшее. Наконец, Алене подали заполненный бланк. Данилевский Роман Андреевич жил-поживал на улице Сурикова в доме 61 в квартире 13. Она дошла до конца Рождественской улицы и села на маршрутку, которая шла на проспект Гагарина, от которого и ответвлялась улица Сурикова. Отсюда Алена быстро, воровато озираясь по сторонам, прошла до дома номер 61. Красная кирпичная высотка, чистый просторный двор, подъезд с домофоном. Значит, чтобы все прошло гладко, надо дать ему войти в подъезд. Нет, этого нельзя делать ни в коем случае. Между прочим, сама улица Сурикова оставляла большую свободу для маневров. Сплошь и рядом на ней стояли ларьки, то хлебный, то молочный. Все они работают самое позднее до 20:00 вечера, так что, скажем, около 9:00 превратятся в надежное укрытие для... Для кого? Ну, для кого надо, для того и превратятся.